Южнокорейская газета «Хангюри» в своей передовице от 28 ноября потребовала от Пак Кын Хи разъяснить, что она сделала в день крушения пассажирского лайнера «Сеул», когда унесло жизнь более 300 человек.